дверь, я выгнан в ночь. Но выйти вон и сам не прочь. Ты без меня хоть застрелись. Все решат, что это твой каприз. Повтори его на бис. Да я уйду, и мне плевать. Ты знаешь, где меня искать. В квартале красных фонарей я смогу тебя забыть быстрее. Это дело двух ночей. Но хватит врать и все время хитрить. Здесь все за деньги несложно купить. Какая грязь, какая власть. И как приятно в эту грязь упасть. Послать чертям манеры и контроль. Сорвать все маски и быть просто собой. Вокруг живой товар. В сердцах мороз, в глазах пожар. Я выбрал ту, что выше всех. Мой маневр имел большой успех. В доме сладостных утех. Она молчит, она не пьет, не теребит, не пристает. Она послушна и умна, все умеет, что умеет. Даже на счет оплачет ночь полна. Но хватит врать и все время хитрить. Здесь все за деньги несложно купить. Какая грязь, какая власть. И так приятно в эту грязь упасть. Послать чертям манеры и контроль. Сорвать все маски и быть просто собой. И не стоять за ценой. Стоять за ценой.